Глава 8. Отъезд. Как в канун 26 апреля шло великое прощание по всей Москве с пьянством и буйством, так творилось и в канун 1 мая, дня, когда выезжал в поход царь со своим двором. Любя пышность и блеск, видя в них величие своего звания, царь обставлял всякий свой выезд великими церемониями с массою участников. Сборы же в далекий поход были уже немалым делом. Снаряжались целые обозы, два полка в проводы. Царь брал с собой и ближних бояр, и окольничьих, и постельных, и дворян, и стольников, и кравчих, а челяди без счета. И каждый боярин, в свою очередь, не говоря о личном отряде, забирал и обоз, и ближних, и челядь. И все это снаряжалось, суетилось, прощалось. Царь, совершавший первый поход, горя желанием славы, ездил молиться в Угришский монастырь, потом к Троице Сергию, а потом, думая о семье и дорогом стольном городе, держал думу с боярами и другом своим, патриархом. Еще задолго до отъезда правление на время отсутствия царя было поручено боярам, князьям Хилкову Ивану Васильевичу и Куракину Федору Семеновичу, да ближнему боярину Ивану Васильевичу Морозову. Они стояли теперь перед царем, а он умильно говорил им: «Други, послужите мне правдою, берегите царство, Москву-матушку и государыню-царицу. Коли что худое, упаси Господи», — царь набожно перекрестился, — «приключиться, не мешкая мне отписывайте. А еще прошу обо всем Пресвятому Отцу нашему докладывайте и ему, как мне, доверяйте». «Холопишки твои», — отвечали бояре, земно кланяясь царю, и в то же время угрюмо косились на патриарха. «Ишь, слиток, ведал бы клобук свои поповские дела, мало их. Все монастырские дела, и в их землях воровство всякое под его рукою. Так нет, в государское суется, и царь у него что воск в руках». А патриарх сидел рядом с царем, молчаливый, строгий, сияющим крестом на груди, а об локоть с ним стоял отрок с драгоценным посохом. «Так, — с просиявшим лицом говорил царь, — а ты, отче, — обратился он к патриарху, — молись за нас и блюди за делами своим светлым оком. На место отца родного Господь послал тебя на пути моем». Никон смиренно склонил голову. «Я слуга Господа моего, и не в меру превозносишь ты царь монаха сирого. За тебя же, государыню-царицу и деток твоих, я всегда неустанный молельщик. А что до делов государских, так мне ли со скорбным умишком править ими? На то бояре твои поставлены». Бояре только переглянулись между собою и усмехнулись в бороды. Короткое время на Москве патриарх новый, а они уже слыхали его лисьи речи, да узнали волчью хватку. В эту ночь царь провел время со своей женою, весь вечер потешаясь в терему с сестрами-царевнами и своими детьми. И каждый боярин делал в своем дому последние распоряжения. Боярин Морозов Борис Иванович мрачный сидел в своей горнице у письменного стола, откинувшись в креслах. Правая рука его лежала на столе, левая — на локотнике, и он хмуро глядел на боярина Матюшкина, который теперь походил не на воеводу, а на трусливого холопа. Он стоял перед боярином, немного нагнувшись вперед, словно боясь своего толстого пуза. Лицо его, поднятое кверху, выражало подобострастие, и он говорил, внутренне дрожа за каждое свое слово.